Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Елена Шевченко-Гуржиенко, специалист по изучению семейной истории, созданию семейной реликвии, интерактивной библиотеки «Жизнь замечательных людей своего рода». Здравия тебе, Елена. И Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем», занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажения и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТа. Также тебе здравия, Игорь. Всем здравия нашим участникам эфира. И сегодня тема нашей беседы – «Как создать живую семейную традицию». Ну и в сегодняшнем эфире я выступаю больше как соведущий. Основную линию эфира сегодня будет вести Игорь, поэтому, Игорь, тебе слово передаю. Вперед. Благодарю, Алексей. Елена, можно микрофон включить? Да, все отлично. Сегодняшняя тема будет связана с созданием живой семейной традиции, вот именно живой и семейной. Почему это важно? Потому что в современном мире исчезают большие семьи, и рода ослабевают. И во многом это как раз происходит из-за отсутствия живых традиций, которые скрепляют, которые создают вот эту вот общность, то есть то, из чего вырастает мы мышление и понимание, кто мы, куда мы идем и зачем мы живем. То есть мы сейчас живем во время кризиса смыслов. И одной из опор, которую я сегодня вместе с Еленой буду освещать для возрождения ваших родов, это как раз живая семейная традиция. И я хочу предложить вам совершенно иной взгляд на семейную традицию. Не то, как мы привыкли на это смотреть, то есть то, что делали бабушки или, допустим, дедушки, и у нас от них что-то осталось, и мы не понимаем, зачем, а на традицию семейную, как энергетический капитал вашего рода, как ваш внутренний код, который защищает и направляет потомков. Если посмотреть на жизнь, которую сейчас живут люди, то во многом это череда каких-то случайных событий, работа, дом, какой-то отпуск. И такое чувство складывается, что после этой жизни остается просто пустота, что как будто были пользователи, которые что-то ели, что-то пили, о чем-то говорили, но после них ничего не осталось. И так получается, что как будто и не на что опереться. Нечего передавать, если не создавать это сознательно. И такая ситуация, такая обстановка вот, существует в мире без традиций. А с традицией мы вплетаем свою нить в бесконечное полотно рода. И наши действия имеют вес и последствия уже для будущих поколений. То есть здесь мы, осваивая пространство живой традиции, закрываем сразу два вопроса. Первое – это мы оставляем о себе след в обозримой вечности памяти потомков и делаем вклад, который будет сохранен. То есть если мы научим этому своих детей, своих внуков, то память о нас и те смыслы, которые мы живем, они будут сохранены, они будут переданы. И когда мы занимаемся созданием живой традиции, то мы не ностальгируем, а мы занимаемся прошивкой будущего. Мы, когда думаем о традиции, думаем, что это что-то было в прошлом, я уже говорил об этом. А настоящая живая традиция создается сегодня для завтра, для завтрашнего дня. То есть это мышление проектом, это проектное мышление, которое и лежит в основе вот той самой живой традиции. Это не про то, как было у прабабушки, а про то, какая сила нужна нам сегодня, чтобы наши внуки были стойкими и счастливыми. То есть это понимание того, что вы являетесь основой, от которой идет движение, движение смыслов, которые будут проходить сквозь времена. То есть это вот та основа, от которой я предлагаю отталкиваться в сегодняшнем эфире. Ну, как вот одну, и мы с Еленой договорились о том, что сегодняшний эфир будет богато проиллюстрирован теми конкретными вариантами, которые можно прям взять и начать делать, и это уже будет основой для ваши традиции. Допустим, когда мы думаем о том, какими мы хотим увидеть своих детей, своих внуков, то есть можно собрать совет. То есть, причем на него можно пригласить и младших, то есть они тоже будут чувствовать сопричастность, они будут уже входить в совет основателей. И можно им задать буквально три вопроса. Вот, какие три качества должны быть у наших потомков, допустим, нашего правнука, допустим, у вашего внука там, или сына, и чтобы он был счастлив и как минимум не сломлен жизнью. То есть сейчас, конечно, даже вот такие формулировки приходят. Счастлив, вот именно успешен, реализован. То есть какие должны быть качества? Ну, например, допустим, придумаем, что это мы на общем обсуждении понимаем, что это стойкость, честность и умение любить. Ну, к примеру. И здесь, кстати, сразу хочется отметить важный ключ. Если вы хотите, чтобы ваша традиция по-настоящему была живой, даже в процесс ее разработки важно включать других людей, которые и будут носителями этой традиции. То есть такой маленький ключик. И, соответственно, мы на семейном совете это обсуждаем и думаем дальше о том. Вот мы поняли, что это, допустим, стойкость, честность, умение любить. И дальше следующий вопрос. Вот какая традиция может вот прошивать эти качества в детях и внуках прямо с самого детства? Вот какую традицию мы формируем, то есть мы ее разрабатываем, то есть мы конструируем, мы проявляемся как конструкторы. И вот третий заключительный шаг, который связывает буквально мир идей и мир Земли, мир воплощений, это то, как мы начнем эту традицию уже на следующей неделе. То есть прямо то связка должна быть. Не когда-то в будущем, а вот на этой неделе, и что конкретно мы будем делать. А вот пример, допустим, чтобы развить стойкость, можно вести традицию покорения какой-то малой вершины. И, допустим, раз в месяц совершать сложный, но посильный поход в восхождение. Вот. Или можно как вариант сделать другой подход, допустим, собраться и заманифестировать какие-то важные качества, которые будут являться основой кодекса чести. И традицией будет чтение этого кодекса чести, допустим, раз в год. Ну, к примеру, что может входить в кодекс чести? Допустим, в нашем роду не предают слово. То есть, если мы договорились что-то между собой, мы это исполняем. Допустим, поднимают упавшего. Если у кого-то какие-то трудности, то мы вместе ему помогаем. Традицией может быть обучение детей какому-то ремеслу, которое есть в роду. То есть, может быть, даже специально взрослым изучать какое-то ремесло для того, чтобы передавать детям. И, возможно, это в будущем выльется в какое-то конкретное родовое дело. Допустим, помнить имена предков до седьмого колена. То есть тоже может быть частью этого манифеста и частью необходимых знаний, которые есть в роду. Или, допустим, встречать рассвет в день летнего солнцестояния. То есть это тоже может быть инструментом вот именно создания вот этой общности, вот этого вот единства, из которого и формируется мы мышление. Вот сейчас хотелось бы передать слово Елене, чтобы она немножко рассказала свое видение того, что такое общность, как эта общность формируется и что это может для нас, для всех значить. Благодарю за то, что пригласили на эфир. Благодарю за такую возможность. Всем добрый вечер. Всех рада видеть, слышать. И буду рада, если будете задавать вопросы. Как я это вижу? Очень часто мы в семьях говорим только на бытовые вопросы. И мое предложение очень простое. Создать традиции в семье, когда мы собираемся за столом, ужин, обед, праздничный, выходной обед, завтрак, в любое время, когда мы собираемся, говорить друг о друге. Друг о друге, говорить о наших родственниках, ну, хотя бы о наших родителях, да, вот, рассказывать своим детям о своих родителях, о себе. Вот, допустим, мои дети, да, рассказывать своим детям, а как мы познакомились с мужем, какая у нас была свадьба, какое у нас было общение, когда они были маленькие, они же этого не помнят, да? И это рассказывать детям и внукам, то есть рассказывать о себе. И тогда мои дети и мои внуки будут знать меня намного лучше, глубже и будут намного лучше меня понимать. Вот. И так как моя идея – это родословная книга в каждый дом, моя такая большая-большая идея. Почему у меня такая идея? Родословная книга в каждый дом. Ну, потому что у меня, допустим, внучка, старшая внучка, 15 лет, и она в школе до сих пор изучает историю, которую сочинили 300 лет назад, и в которой правды малая толика. Вот. И для того, чтобы наши дети знали подлинную нашу историю, да, абсолютно каждая семья в нашей стране может написать историю своей семьи, расспрашивая родственников. Не только семью, а ближайших родственников, расспрашивая дяди, тети, бабушки, дедушки, двоюродные, троюродные, расспрашивая, может каждая семья написать историю семьи за последние 100 лет. И когда каждая семья это напишет, тогда у нас будет написана подлинная история нашего всего народа за последние 100 лет. Да? Вот за последние 100 лет сколько было событий? Да? Революции, войны, раскулачивание, ссылки, доносы, потом 90-е годы, потом 98-й год, и сейчас, и так далее, и так далее. Как каждая семья переживала вот эти вот все события, которые происходили в нашей стране? Мы же это можем написать, описать. И вот моя идея, чтобы в каждой семье была создана библиотека «Жизнь замечательных людей моего рода», да, вот в СССР у меня в семье отец был книгоман, и была библиотека «Жизнь замечательных людей» в СССР, была такая библиотека, там про разных выдающихся личностей, да, я читала эти книги, но куда значительнее и важнее писать про жизнь замечательных людей моего рода, а какой у меня был дед, а тетя, а бабушка, а мама какая, а папа какой. Это же все уникальные личности. Даже если мы в детстве имели претензии к родителям, что бывает довольно часто, да? Бывает же такое, что претензии к родителям у детей. Вот. То когда мы вырастаем и становимся взрослыми, мы понимаем, что наши родители идеальные, создали для нас условия для того, чтобы наша душа выполнила свои уроки и повзрослела. То, о чем говорит Елена, в итоге приводит к формированию так называемого «мы-мышления». То есть когда в нашем общем сознательном-бессознательном есть ответы на ключевые вопросы, когда мы понимаем, почему, по каким внутренним причинам принимались те или иные поворотные моменты в жизни нашего рода и к чему это привело. А когда у нас есть общая база данных и понимание того, что для нас приемлемо, а что неприемлемо. Ну, как пример, если ребенок кидается песком в песочнице с другими детьми, можно ему сказать, зачем ты кидаешься? Разве ты видишь, чтобы кто-то в песочнице кидался, как первый вариант? И второй вариант. Зачем ты кидаешься? Нам так не положено себя вести. Мы так не делаем, мы так не кидаемся. В первом случае ребенок будет смотреть на то, что делают окружающие, делают они это, не делают. И его мера позволения будет зависеть от того, кто его окружает. А второе – это как раз вот формирование мышления, когда он соизмеряет себя со значимыми взрослыми и понимает, какая у него направленность и мера свободы в определенных действиях, что допустимо, а что недопустимо. То есть это как раз вот формирует во многом представление о себе. И когда у нас есть долгая память, соответственно, долгая история, история рода долгая, она во многом формируется через написание родовой книги. То есть родовая книга – это инструмент по формированию долгой памяти и понимания глубоких причин, которые были в прошлом, того, что происходит в настоящем. Все одно дело, когда мама говорит, там, помой руки. Почему? Да потому что я так сказала. Это вот давление на авторитет. А с какого-то времени у ребенка идет переосмысление вот авторитетов, самость поднимается обычно годам к 15. И вопрос такой, что ну а что, ну и что, что ты сказал, ну где здесь для меня что-то? Я наоборот должен себя как самого показать, потому что уже в это время биологически пора создавать семью. Вот. А если рассказать историю, почему? Почему это важно для нас? Можно передать суть того, почему это происходит. Допустим, что раньше люди, ну, когда руки не мыли, вот, они часто болели. А в Европе вообще у них там такая чума была, что просто ух из-за антисанитарии. И что у нас, ну, в деревне, вот, когда вот, ну, было сложно, то есть это было всегда. И поэтому вот нам удалось избежать вот это, или еще какая-то история. Ну, это вот то, что приходит как образ. То есть объяснять, почему. Ну, как к примеру, допустим, у меня вот с курением. То есть я понимаю, что в моем роду курение не... Да. А то после операции... Алло? Да-да. Появился. Так. Игорь пока переподключается, я предлагаю вам продолжить тему. Да. И пока Игорь подключается, я хочу рассказать о вот как раз о семейных традициях. Вести семейную традицию, не, за столом говорить не на бытовые темы, уроки сделал, не сделал, куда поедем отдыхать и где будем учиться, лечиться, а начать говорить на самые важные темы. Допустим, и для этого самым лучшим образом сначала заполнить календарь внести даты родственников и живых, и ушедших, там родителей, дедушек, бабушек, братьев, сестер родных, двоюродных, троюродных. И открываем календарь. Сегодня у нас, допустим, 30 октября. Открываем 30 октября и смотрим, а кто сегодня у нас родился, женился или умер. Да? И начинаем говорить о этом человеке, все, что мы знаем, о его достижениях в жизни, о том, какие у него были трудности, как он их преодолевал, какой у него был характер, что ему помогало преодолеть трудности, что ему помогло достичь в жизни успехов. И вот такие вот тематические вечера. Да, благодарю, Елена. Связь с нами бывает прерывается. Я про случай с курением. Что из-за того, что мой дед курил, а когда у него случился перитонит, то, ну, этот, взрыв как-то, ну, этого, аппендицита, то есть его поставили на капельницу, и у него не выдержало легкое, потому что он курил. То есть, соответственно, суть такая, что организм должен быть максимально сильным, и не нужно его ослаблять. То есть и для нас конкретно курение – это, ну, исторически показано, что для нас это всегда минус. То есть и вот эта вот одна история, она прям иллюстрирует то, что нам этого делать точно не стоит. И когда мы рассказываем, как мы пришли к пониманию того, чему учим дальше, у этого есть обоснование в нашей истории. То есть мы даем обоснование, и мы передаем смыслы. Это вот как такой принципиальный подход. И мы запускаем процесс мышления, когда мы учим думать о последствиях. Ну хорошо, а если ты так будешь делать еще какое-то время, что будет накапливаться? К чему это в итоге приведет? То есть когда мы говорим, почему мы так думаем, от чего мы это взяли, да? И опять же, когда мы говорим так, мы должны быть убедительны. То есть и нам порой самим нужно подумать, а почему мы действительно учим именно этому? А почему мы поступаем именно так? Вот, и это тоже как такой внутренний контроль, чему учить и как это делать. И когда мы так начинаем смотреть в себя и понимать, что у того, как я мыслю, есть своя предыстория, то есть мы направляем свое внимание на самопознание. Это один из таких побочных эффектов написания книги рода. Это самопознание. То есть мы лучше начинаем понимать себя, кто мы и почему мы действуем так или иначе. И видим определенные закономерности. Если мы их видим, и они нас устраивают, мы можем их усиливать. Можем сознательно это делать и объяснять, почему. Если мы это видим в себе, понимаем, что нас это не устраивает, мы можем в книге рода прямо написать, в родовой книге, что я в себе это заметил, действительно, вот такая черта была, я это в себе отследил, я понял, как это мне мешает, и постарался это преобразовать в такую-то черту, делал я это так-то. И это уже будет вот именно процесс родомыслия, то есть осмысление тех основ, которые были переданы. То есть наша задача из понимания себя и понимания того, что было раньше, проектировать будущее. То есть наша задача создавать образы, которые будут поддерживать тех, кто будет идти после нас. То есть для нас, по большому счету, акт служения роду, роду своему и роду Всевышнему через написание вот родовой книги, через сохранение памяти и наставление потомкам, и потомков, и включение в них процесс мышления. А процесс мышления о роде – это процесс родомыслия. Я говорил уже об этом на предыдущих эфирах, уже более подробно эту тему раскрывал. Елена? Я вернусь к семейным ужинам, да? Или семейным праздникам. На семейные праздники можно готовить любимые семейные блюда наших родителей или наших бабушек, да? Особенно когда мы отмечаем день рождения или день свадьбы, или день, когда наши родители ушли в мир иной, если они уже ушли в мир иной, готовить любимые блюда этого человека. И когда мы готовим любимое блюдо этого человека, да, вот мы начинаем рассказывать о этом человеке и почему он это готовил, и как он это готовил. Вот допустим, моя бабушка очень любила печь пироги, естественно, да. Она жила в своем доме с дедом, и была духовка, в которой она пекла пироги. А во время войны погибло двое детей, и сын, и дочка погибли. И когда бабушка пекла пироги, она обязательно два пирожка клала на подоконник для вот душ ушедших своих детей. Ну, вот так вот делала. Вот. И в этом очень много смысла, и вот такие вещи тоже можно передавать по роду своим детям и внукам. Вот такую семейную традицию можно создать. Также можно создать фамильный плейлист. Да? Там, допустим, песни, мои любимые песни, какие у меня были в молодости любимые. Любимые песни моей бабушки, любимые песни моего дедушки, не знаю, правда, но любимые песни моего мужа, да. И на праздниках, даже не на праздниках, а на воскресных завтраках, обедах, также можно ставить эти любимые песни наших ближайших родственников и рассказывать, как это было. Как это было, как они их пели, и что при этом чувствовали. То есть вот так погружаться, вот таким образом погружаться в семейную историю. И когда мы погружаемся в семейную историю, для чего мы это делаем? Да? Мы даем вот такое вот мизерное внимание в наш род. Погружаемся, даем внимание и, конечно, даем туда благодарность. Да? Вот в Евангелии написано, да, там 10 заповедей, 5 заповедь, почитай отца и мать, и будь тебе благо, и будешь долголетен, да. Так вот, скажу честно, когда я пришла в храм в 95-м году, я долго пытала всех, буквально пытала, а что такое почитание? До меня не доходило, что такое почитать родителей. Вот я выросла в такой семье, где я не понимала, что такое почитать родителей и дедушек, бабушек. Вот. Так вот, когда хотя бы мы вспоминаем, какие пели песни, да, мы даем внимание, мы даем почтение, мы даем благодарность туда. И когда мы даем вот такое вот мизерное внимание вот нашим ближайшим родственникам, да, то главное, и главное в этом благодарность, главное в этом благодарность, то нам род воздает старицей на порядок больше. Ну, это уже из опыта. Да, это важный подход. И когда мы действительно вкладываем свое внимание, мы должны понимать, что главная валюта, которая есть в нашей жизни, это наше внимание. Потому что куда идет внимание, с тем мы и налаживаем связь, то есть оттуда и идет обратный поток. Если мы, допустим, свое внимание направляем на то, как рисовать, мы со временем лучше понимаем и живопись, и, может быть, даже сами становимся художниками, если нам это интересно. То есть всегда есть обратный ток того, на что мы смотрим, оно как бы в нас вливается. Когда мы думаем о своем роде, мы на самом деле соединяемся с чем-то большим. Есть такое понятие, как дух рода. То есть дух рода – это определенно несущая чистота. Mm-hmm. Причем мы понимаем, что каждый из нас – это соединение нескольких родов, которые, может быть, до союза наших родителей между собой никогда и не пересекались, скорее всего. Ну, у кого-то пересекались, у кого-то не пересекались. Ну, так вот, гармоничная жизнь человека, допустим, вот я вот смотрю на себя, вот я как мне целесообразно смотреть на своих родителей и на рода. То есть я понимаю, что в одной истории, допустим, могли быть красные, в другой белые. Ну, к примеру, вообще на раз. Это не совсем история моего рода. Ну, допустим, вот могли быть совершенно разные течения. А моя задача примирить это в себе и сделать так, чтобы каждая волна усиливала другую. То есть осмыслить это так, чтобы не было внутреннего конфликта, чтобы вот эти вот силы, они были сонастроены. Как это можно делать? Ну, к примеру, даже если мы поняли, что вот один дед был на одной стороне, или прадед, а другой на другой, значит, мы должны понимать мотивацию, то есть, что один был за то, чтобы был порядок, он был за веру царя Отечества, то есть для него было понятие Бога очень важно, царя как того образа, как единоначалие, и Отечество, допустим, он мог воевать в Первую мировую войну, вернуться, к примеру, и тут еще вот, гражданская война, к примеру, да, а другой дед, он мог воевать за чувство собственного достоинства, которое, к примеру, с его точки зрения было притеснено вот, другими правящими классами за возможность быть хозяином на своей земле. То есть и можно взять вот именно основные ориентиры, смыслы, и понять, как в себе это соединить, как сделать усиление вот этими волнами и таким образом усилить вот именно дух рода. Когда мы собираемся все вместе, вот, родственниками, усиливается вот определенная волна, вот тут несущая частота, вот что вот мы кто-то. Причем на это можно смотреть следующим образом. Есть личности как форма, а есть дух рода как содержание. Это все равно, что мы рисуем, представь, что каждый из нас это художник, и вот посередине класса стоит гипсовая голова, которую мы рисуем с разных сторон. У каждого будет свой эскиз и свое качество прорисовки. Но мы рисуем что-то общее. И наша задача вот именно чувствовать и ощущать то общее, что мы рисуем, что мы создаем через различия форм. И для того, чтобы род мог выжить, его потомки должны отличаться между собой, чтобы один пошел в одну сторону, чуть другой в другую, чтобы если что-то случится, как бы не накрыло всех сразу, чтобы хоть какая-то ветка да выжила. И, соответственно, вот, допустим, идет два брата, да, они разные, но у этого рождается такой, допустим, два сына, здесь два сына и здесь два сына. Один похож на этого отца, а другой на брата. И у него такая же самая зеркальная ситуация. То есть как бы дети тоже имеют вариативность, чтобы тот живое древо, оно находило возможности для создания возможностей для выживания, как бы это не показалось странным и интересным. Так вот, когда мы собираемся вместе, мы начинаем чувствовать тот несущую волну, тот смысл, который как бы наверху, который является причинным для нас, для всех. это усиливает нас на каком-то более глубоком уровне. И здесь очень важно отделять личностный аспект, то есть человека, может быть, с кем-то не согласен, с какой-то конкретной чертой характера или способом мышления, но есть то, что глубже этого. И если мы это ощущаем и понимаем, что для нас это важно, потому что это пробуждает нашу силу, то мы понимаем, что для нас есть действительно внутренняя причина для того, чтобы собираться, общаться и таким образом взаимодействовать, потому что совместные действия создают резонанс. Когда мы вместе поем, работаем где-то или слушаем истории предков, наши энергии и ритмы, они синхронизируются. И мы становимся не группой индивидов, а единым целым, то есть таким сверхорганизмом. И у этого сверхорганизма усиливается его защитное поле, которое покрывает нас. И дети, которые растут в таком поле, когда все собираются, взаимодействуют, они чувствуют, что есть какая-то защита. И они менее уязвимы для каких-то манипуляций, для различных сект, потому что главная боль, на которую давят различные объединения, как правило, духовного характера, это отсутствие общности в семьях и в родах. Да, да, да. А потребность такая есть. И они говорят, ну, значит, ты будешь нашим духовным братом, у нас здесь все духовные братья. И человек улегчает, потому что у него появляются настоящие братья, о которых он мечтал. То есть, ну, у этого есть другие последствия. Вот, соответственно, если мы выстраиваем в нашем роду такие взаимоотношения, когда мы эту потребность реализовываем, то мы уменьшаем сферу риска попадания наших детей или, там, допустим, братьев, сестер в какие-то странные объединения, которые занимаются непонятно чем. И здесь как раз вот мы подходим к конкретным действиям, которые нам могут быть годны для того, чтобы создавать вот эту вот общность. То есть какие-то вот, ну, прям конкретные применимые шаги, вот о которых уже начала говорить Елена, которые создают чувство общего. Ну, вот как пример можно привести создание оберега. Вот не как сувенира, а как вот этого символа, этого общего защитного поля, который дает чувство той защищенности. То есть это может быть какая-то песня ваша совместная, может быть какой-то особый вид рукопожатия, либо какое-то действие, которое вы совершаете, как вот якорь в НЛП, и он вас отбрасывает в чувство общности, в чувство того, что вот есть мы, есть наша какая-то общность. Вот такой вот можно выделить подход. И важно сказать, что такие традиции, они могут быть созданы, то есть когда мы специально что-то проектируем, что-то применяем, а можно к этому, ну, к этой технологии добавить еще один подход, когда мы становимся внимательными к жизни и смотрим, из чего можно сделать традицию. То есть что немножко добавить, чтобы оно начало работать, как именно живая традиция. Живая – это значит традиция, которая пришла из самой жизни. Ну, к примеру, если мы собираемся утром за столом, то есть можно придумать традицию как утренний клуб. То есть перед завтраком две минуты, ну, встать, взять за руки и загадать одно какое-то доброе дело на день или то важное, что хотелось бы сегодня сделать. Или бы, допустим, какое состояние сегодня хотелось бы совершить в течение дня. И подобная практика, это, ну, практика, кстати, духовная практика на самом деле, это и вложение в состояние общего, что мы все это делаем, то есть это как молитва. То есть когда мы вместе устремляемся к какому-то высокому образу. То есть мы же не думаем о том, как гадость какую-то сделать, мы думаем о том, как сделать что-то важное, что-то хорошее. То есть, соответственно, происходит сонастройка. И мы чувствуем себя в этом уже защищенно, что мы так думаем, для нас естественно думать о том, что мы хотим в этот день сделать важного для себя. Вот. Либо ритуал благодарности. То есть, допустим, это уже можно на вечернее время привести, то есть перед сном или перед ужином. Каждый член семьи говорит по три вещи, за которые он благодарен. То есть что сегодня в его жизни было того, что, ну, что было важно, то, что он отметил, и то, что он для себя считает важным. И действительно, вот именно способность замечать то, за что ты благодарен, это очень сильная такая практика, которая создает потенциал. Потому что очень многие вещи мы делаем несознательно. Несознательно ругаемся на кого-то, несознательно думаем так, опять цены поднялись, вот нефть поднялась, там заправляться стало дороже, так, ага. И вот это вот накручивается, накручивается, накручивается, это создает общий фон. Общий фон. Соответственно, одна из ключевых и самых простых практик, которые можно применять на личном уровне, ну, которые, допустим, вот пользуюсь я, это замечать то, где в моей жизни есть изобилие, и то, за что я благодарен. Ну, то я, допустим, я помещаю свою руку в карман и достаю там, достаю оттуда белые бобы. Вот они, белые бобы. Вот. И когда я замечаю что-то, чему я рад, за что я благодарен, или то, где я увидел какое-то изобилие и богатство в моей жизни, я просто беру и перекладываю из одного кармана в другой. Это может быть желудь, это может быть горошина. А в конце дня я считаю. То есть какой прогресс мой в замечании того, насколько мир вокруг меня изобилен и насколько много вещей, за которых я могу быть благодарен. Это создает вот именно направление мышления. Как раз вот именно то русло, по которому нужно мыслить. Потому что если мы мыслим так, если мы понимаем, что мир изобилен, мы видим возможности для расширения этого изобилия. Этому можно учить. И, допустим, я могу записать в родовой книге, что я для себя это открыл, и я так делал, вот с белыми бобами, да? То есть и это уже будет определенной традицией, что для моих, допустим, внуков это может быть уже сакральной практикой. Вот именно белые бобы. А почему белые? Ну, потому что других не было. Но мы им об этом не скажем. То есть мы скажем белые, потому что это белые светлые мысли, которые человеку важно хранить. То есть мы еще сюда накрутим мифодизайн. И сами будем так думать. Но просто оказалось, что они белые, у других не было. Горошины как-то, но они такие морщины, некрасивые, неприятно. А эти такие прям гладенькие, хорошенькие, прям, ну, приятно. Вот. Деньги, они какие-то, ну, там, деньги – это деньги. Вот. Ну, вот в смысле монеты, то есть их перед они шуршат, а это прям природное, что настоящее. Ну, вот. И таким образом можно внедрять традиции в свой род и направлять мышление. То есть еще раз, мы смотрим в прошлое и в настоящее для того, чтобы создавать будущее. То есть нужно очень ясно представлять, куда мы хотим прийти, в какое качество рода мы должны устремлять свое внимание и постоянно сверять, это туда, не туда. Насколько то, что я делаю сейчас, при накоплении приведет меня туда, куда я хочу. То есть это вопросы для самопроверки. И эти же вопросы можно учить задавать себе, детям, внукам, ближним своим. То есть если, опять же, они разумны и уже готовы с вами об этом говорить. Потому что, ну, Елена делилась такой практикой, что не все представители рода вообще понимают, зачем нужны родовые книги, как-то общаться об этом. Вот тоже такая интересная тема. Я думаю, она здесь может поделиться своим опытом и пониманием, как из этого можно выходить, как все-таки склонять родственников на свою какую-то сторону, когда они не совсем понимают, что вообще происходит. И, может быть, это тоже какая-то секта родолюбцев каких-нибудь. Зачем это все, без этого нормально жили? Ну, это очень просто. Ведь давно говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Все же мы хотим, да, вот как Пушкина помнят и 100, и 200, и скоро будет там 300 лет, да, и все его помнят, да. И также и нас могут помнить наши предки и через 100, и через 200 лет, и через 300. При каком условии? Да очень простом. Ежели каждый из нас возьмет на себя ответственность стать основателем семейной истории, семейной реликвии. И в этой книге, которую я создаю, семейную историю, я пишу: основатель Елена Шевченко-Гурзуенко в таком-то году. И мало основать эту семейную историю, очень важно еще создать такую атмосферу среди родственников, чтобы эта семейная история, которую я пишу, чтобы она никогда не заканчивалась, чтобы мои дети начали продолжать и семейную историю про себя рассказывать, внуки про себя, правнуки про себя, чтобы это продолжалось и передавалось. Ведь, допустим, если у меня четверо внучат, да, и чтобы эта история была у каждого внука и потом у каждого правнука, то есть передавать технологию создания, не просто самой создавать семейную историю, а передавать по роду технологию создания и технологию передачи. А как это делать? Ну, а это проще всего делать через игру. Вот как раз у меня есть игра, да, Игорь поделится, и собрать материал, и написать материал, и семейную историю, и передать по роду технологию создания родословной книги, реликвии, это легче всего делать через игровой момент. Да, очень, очень здорово людей вовлекать в какой-то процесс. А вот что касается, я сейчас, наверное, немножко свое видение предоставлю по шагам создания живой традиции, и вернемся уже к игре как к одному из способов построения вот этого вот поля, в котором можно делиться чем-то важным и об этом говорить. Насколько я понимаю, в создании живой традиции есть три кита, какие-то три базовых идеи. То есть первое – это осмысленность. То есть когда мы отвечаем на вопрос всеми родственниками, а нам это вообще зачем? То есть, ну, вот, разумный вопрос родственника, когда говоришь, слушайте, а давайте вот, ну, а зачем нам это? Ну, как бы, зачем? Непонятно. То есть, и вот на этот вопрос нужно найти ответ. То есть, для чего? Что мы хотим? Мы хотим, чтобы что? Вот, и это вот ключ, то есть, без которого дальше эта машина не поедет. Ну, к примеру, что, можно сказать, что надо печь блины, потому что все так делают. Да, только, ну, все пекут там блины, вот, собираются, пекут блины там, допустим, на масленицу. Ну, пекут и пекут. Можно сказать, что давайте печь блины вместе, чтобы почувствовать вкус детства. Что вот бабушка нам передавала, и у нас есть общее, чтобы в нашем доме вот пахло праздником и уютом, что мы через это создаем уют и чувство сопричастности и к древней традиции, и то, что сейчас вот происходит. Вот. И, кстати, вот вопрос к слушателям. Можете подумать, какое вот действие в вашем доме уже сейчас может быть наполнено каким-то особым смыслом? То есть что вы можете делать все вместе, чтобы это могло стать вашей традицией? Когда вы ответили на вопрос, зачем нам это, то есть нашли какую-то форму, что вы будете, ну, делать, то есть что конкретно, какие действия, важно понимать, какой это должен быть ритм. То есть что традиция живет в ритме. То есть это как маяки в году, в каком-то месяце, в каком-то неделе. Когда мы понимаем, когда будет следующий заход. То есть по-хорошему нужно договариваться на периодичность, то есть базу. Раньше это была встреча каждого времени года. То есть, ну, соответственно, день осеннего равноденствия, Коляда, Масленица, Купала. Вот, даже просто семейный поход в лес за первыми подснежниками или сбор яблок может стать такой традицией. То есть когда мы об этом договариваемся и когда мы понимаем, что мы делаем через то, что мы делаем. То есть какой смысл мы в это закладываем и как мы его реализовываем. И, соответственно, третье – это эмоции и какое-то конкретное совместное действие. То есть, потому что традиция – это всегда какое-то действие, в котором участвуют все, и оно рождает общие эмоции, общее состояние праздника. То есть должно понимать, что может сделать каждый для того, чтобы получилось общее, вот то целое. Допустим, можно не просто купить елку, а вместе съездить в лес, выбрать там какой-то участок и сделать, ну, какую-то елку, там нарядить ее и сделать там какой-то свой небольшой праздник. То есть когда вот каждый что делает, либо вместе, допустим, готовить пищу какому-то празднику. И уже создавать ту атмосферу. Я вот когда вот об этом размышлял, вот, ну, буквально недавно вот мы с супругой об этом общались, и почему-то отметили для себя, что для нас особое значение имеет праздник Коляда. Ну, как-то вот мы не Новый год празднуем, вот именно 22, это может 25 декабря у нас Коляда идет. У нас есть особые тарелки, особые кружки под это дело. И мы поняли, что Коляда – это определенное состояние пространства, которое мы создаем приготовлением к нему. То есть, когда раньше говорили, что там звали богов в гости, это настраивали свое чувство так, что даже если придет эта вот сила божественная, для нее будет место. Пространство будет убрано, пространство будет наполнено. И вот именно это состояние, которое мы проживаем, состояние предстояния, предвкушения к празднику, оно и дает вот эти вот правильные эмоции, то есть наполнение, настоящее наполнение. Потому что для того, чтобы для человека что-то имело ценность, ему нужно в это вложиться. Потому что только тогда он понимает значимость вот этого труда, который есть. Ну, вот, к примеру, люди, которые просто смотрят балет или, допустим, просто футбол, но не являясь ни балериной, ни футболистом, они не понимают вот эту тонкость, они их не видят. Они просто, ну да, неплохо, в целом хорошо, да, нормально. А вот, они не могут понять, сколько в этом действительно труда и в чем именно какая-то, может быть, гениальность или вот красивый ход. То есть для них это, ну, запредельно. А если человек пробовал что-то, он понимает уже, чтобы действительно сделать такую фигуру, что этому предшествует. Он понимает, сколько здесь тонкостей, и он это видит. Он уже может этим насладиться в гораздо большей степени. То есть это не просто получить удовольствие от того, что ты, ну, просто посмотрел. Это вникнуть. А этому нужно готовить. То есть как вкус нужно формировать, так и здесь нужно давать возможность к сопричастности. Вот такие мысли вот по базовой такой теме формирования традиции, как вот живая традиция формируется. Вот. И, кстати, один из способов, который помогает увидеть возможность для формирования такой традиции, это как раз та игра, которую, наверное, можно сказать, придумала Елена Гружиенко. Почему-то придумала, может быть, слово не очень точное, но как-то, наверное, интуитивно нащупала. Когда она собрала ключевые вопросы, которые можно задавать по роду, и вплела это в игровую механику, то есть, ну, на поле. То есть, ну, когда каждый из участников кидает кубик на какое-то количество делений, продвигается и отвечает на вопросы. Причем вопросы он тащит из колоды, и ему могут помогать отвечать другие участники. У меня, допустим, тема с игровой площадкой не так хорошо пошла. Я смог напрямую пользоваться вопросами. И когда мы собираемся, говорю, слушай, ну сегодня такой формат предлагаю вот так, ну давайте. То есть главное, чтобы были те люди, у которых есть информация о роде. И тогда они начинают общаться и по очереди тянуть карточки. И можно, допустим, давайте вот поиграем полчаса. То есть не то, что мы отсюда там и, как сказать, до заката, да? А вот конкретное время. И обычно это время, оно превышается. И можно это потихонечку уводить, чтобы, ну, потихонечку поотвечали, как бы переключились. Вот. И в это время очень важно включать диктофон, чтобы те отрывки, которые они вспоминают, они были зафиксированы, потому что память обманчива очень. То есть мы не так хорошо помним то, что было. А диктофон он хранит. И, соответственно, теперь уже через искусственный интеллект можно это переводить в текст достаточно быстро. Есть особые для этого приложения. И уже работать с текстом при написании базовой версии родовой книги. То есть когда мы уже составили, можем от руки это переписать, ну, допустим, лично мне, проще работать в электронном варианте, потому что можно что-то добавить, что-то перестроить. В общем-то, живой процесс, то есть это то, что займет, по крайней мере, несколько лет. Несколько лет точно. Соответственно, до этого времени думать о том, что у вас какая-то может быть итоговая версия родовой книги, ну, это опрометчиво. Скорее всего, не будет. То есть можно писать дневник отсюда там вперед, то есть описывая события, и в том числе вплетая какие-то истории из прошлого, это тоже такая технология, причем технология хорошая. Это тоже один из инструментов по созданию вот этой общности и преемственности. То есть когда мы думаем, сколько всего нужно писать, как-то, ну, даже не понимая, с какого бока подойти, можно просто взять тетрадь и начать писать от момента сейчас, то есть что происходило, допустим, в этом месяце в рамках нашей семьи. И подтягивать через ассоциации и воспоминания, что такое уже где-то было. Вот когда-то я помню, там наш дед там переезжал и так далее. И, может быть, подобные труды читать будет и легче, потому что там будет связываться смысл. Допустим, я к чему пришел, что родовая книга – это прежде всего связка смыслов, которая дает направление в будущем. Это не фактология, когда кто родился, умер, кем работал. Эта информация может быть пустой. А что он проживал на этой работе, почему он работал именно так, как работал, и какие он ключевые решения в жизни принимал – это содержательная часть. Без понимания содержательной части форма, она пустая. То есть можно заказать исследование там, за 200 тысяч, положить его в шкаф и больше никогда не открывать. Толку от этого не будет никакого. Надо содержание понимать. А содержание передается через истории. Поэтому истории нужно полномерно вытягивать. В том числе через ту игру, которую разработала Елена. Ну, ты можешь немножко раскрыть эту тему, то есть как вот ты до этого дошла, какие вопросы, как они формируются и как ими грамотно пользоваться. Потому что вопрос – это инструмент, как удочка, но удочкой еще нужно грамотно пользоваться. То есть не всегда тебе будут отвечать в лоб и говорить, вот я то-то-то-то-то и так вот. Чтобы это прям можно было вставить. То есть родственников нужно еще вот выуживать, как ту щучку, чтобы вот получить тот результат, который ты хочешь. Елена? Да, так бывает, что какие-то родственники задашь вопрос, и он может рассказывать часами, отвечать на этот вопрос, и льется, как песня у него речь. Бывают такие родственники. А бывают родственники очень односложные, которые говорят, ничего не помню, ничего не знаю, ничего не скажу. Вот. И чтобы разговорить такого родственника, это очень просто. Допустим, задаем ему вопрос про... в игре у меня есть такие вопросы, там, любимая игрушка, любимая еда детства, да? Допустим, там, любимая игрушка или кукла, или машинка, вот. А с кем ты жил, когда ты играл в эту игрушку? Потому что кто-то жил с родителями, кто-то с дедушкой, бабушкой, у всех все это было очень по-разному. А где ты жил в это время? Город, село, поселок. Угу. Опиши, в каком городе, в каком селе, в каком поселке ты жил? Опиши, в каком помещении? Потому что вот в том тысячелетии все тоже жили очень по-разному. Кто-то жил в сталинских больших домах, квартирах, а очень многие в том тысячелетии или в том столетии, да, жили в бараках без всяких удобств. Или в том же селе без всяких удобств. Вот. И я пишу в инструкции в своей игре, да, что очень важно научиться задавать вот эти вот уточняющие вопросы. И также потом... А что ты при этом чувствовал, когда ты играл? А о чем ты мечтал? Может быть, у тебя там была кукла такая какая-то маленькая, а ты мечтала там о кукле говорящей, которая сама ходит. О чем ты мечтала, когда ты играла в эту куклу? Какие у тебя были детские мечты? Что ты хотела? Или, может быть, ты хотела какую-то одежку пошить, а не умела? Или, может быть, тебе эту одежку мама помогала шить, и ты в результате выросла портнихой? Вот. То есть вот это можно раскручивать до бесконечности историю жизни через такие простые уточняющие вопросы. И потом, когда мы задаем такие вопросы уточняющие, там, тем же, даже нашим родителям, тетям, дядям, братьям, сестрам, когда мы задаем вот такие вот вопросы уточняющие, да, и когда мы это делаем искренне, вот я на своих мастер-классах всегда это очень искренне делаю, потому что мне всегда очень интересно, как человек пришел в эту точку Б, в которой сейчас находится, из какого детства, из каких условий. Мне всегда это очень интересно. Вот. И когда мы проявляем вот такой искренний интерес к своим родственникам, то сердца наших родственников, они расширяются, потому что мы даем внимание в это сердце, в этого человека, и сердце расширяется, раскрывается, и отношения меняются в самом лучшем образом в результате отношения меняются. Когда мы вот такой вот подлинный интерес к своему родственнику проявляем. Вот, это одно. А второе, я хотела еще сказать о истории, вообще истории страны. Вот мы все изучали историю в школе, многие изучали в институте, а кто-то даже там кандидатский минимум сдавал. И тем не менее, большинство из нас, что знает из истории нашей страны, да, особенно современные школьники, практически ничего. А когда мы связываем историю нашей семьи с историей страны и также географию, то таким образом можно глубоко изучать историю страны. Допустим, вот, допустим, Игорь, в каком году родился твой дед или прадед, или дедушка, бабушка, прабабушка, в каком году? В каком году? В 23-м, в 25-м, ну, в 31-м. Хорошо, хорошо, возьмем 23-й год. Возьмем 23-й год. И в игре у меня есть вопросы, да? Вот там дед или бабушка родился в 23-м году. И здесь же сидят наши дети или внуки, или братья и сестры, да, с нами. И мы начинаем задавать вопросы. А как называлась страна в 23-м году? Потому что сейчас многие школьники, и не только школьники, а люди 30-40 лет, многие не отвечают на этот вопрос, как называлась страна в 23-м году. А кто правил страной в 23-м году? А какие важные события происходили в 23-м году в стране? Мало кто ответит на такие вопросы. И мы задаем такие вопросы, и тут же у наших детей, у наших родственников, у всех в карманах телефоны, айпады, айфоны, да, и вот мы сетуем, что много времени наши родственники, наши дети проводят в телефонах, да, и вот как раз мы можем перенаправить это внимание и зависать в телефонах с огромной пользой для себя и для всей, для семьи и для всей страны. Пошли, посмотрели. А как называлась страна? А кто правил? А какие важные события? Ага, и в этот год родился дед, в эту дату, да? Там, в этот год родился дед. И тогда у нас это уже вот такая происходит связка, сцепка. Эту информацию мы тут же добываем из интернета, тут же ее распечатываем на листочек и вставляем в папку, да? И в следующий раз, когда мы уже играем снова, там, может быть, с другими родственниками, или там где плохо запомнили, можно опять вернуться к этому родственнику, или каждый год возвращаться, там, допустим, в каждую годовщину, в день рождения этого родственника мы возвращаемся и опять повторяем вот эту информацию. И так про каждого родственника, когда родился, когда женился, когда умер. Вот. И таким образом мы сплетаем историю семьи, сплетаем с историей страны, и таким образом мы не только сами изучаем историю, а также привлекаем, создаем традицию в семье изучать историю семьи через историю страны или историю страны через историю семьи, и эту традицию передаем своим потомкам, да? А что говорили наши великие умы, начиная с Ломоносова? Народ, знающий свою историю, понимает, что сейчас происходит, и легко строит будущее. То есть это чрезвычайно важно знать историю. И знать историю не то, что написано в учебниках, потому что в учебниках пишут очень разные люди, очень разную информацию, а все-таки то, что рассказывают наши родственники, о наших родственников, вот из первых уст историю, да, как прожили. Вот, я же очень много знаю из рассказов своей мамы, братьев, сестер моей мамы, моих двоюродных братьев, которые у меня двоюродный брат на 18 лет старше, подлинных историй нашей семьи, как наша семья проживала НЭП, там Первую мировую, потом НЭП, потом раскулачивание и так далее. То есть я знаю много этих подлинных историй, эти подлинные истории я пишу в книге, я рассказываю своим потомкам. И это вот история страны, история семьи, история страны вот так вот связывается, и вот такой маленький кусочек истории страны вот я передаю детям через историю своего рода. И это тоже может быть стать совершенно замечательной традицией. Вот. И еще я хотела про одну традицию сегодня поговорить, еще про одну традицию. Вот в определенных кругах сейчас становится в моде генеалогические путешествия. То есть путешествия не просто на моря, океаны, на пляже лежать пузом кверху, а путешествовать по местам жизни предков. Ведь у нас вот в том столетии было очень много передвижений, да, кто-то ехал на БАМ строить, кто-то целину пахать ехал, кого-то выселили, кого-то переселили и так далее, и так далее, и так далее. И вот путешествовать по местам жизни предков, по местам их рождения, по местам их захоронений, да, вот посещать кладбища наших дедушек, прадедушек, прапрапра и навещать могилы, и сами эти кладбища, они являются кладезем информации, потому что на памятниках тоже можем много информации найти, которой у нас утеряны, которой нет нигде. Вот такие вот традиции можно создавать, традиций можно создавать еще очень-очень много, вот. Да, нужно понимать какой-то общий принцип, как это делается, и смотреть, какие есть тенденции. То есть, когда вы видите какую-то событийность, и всегда должен быть вопрос, что ценного можно из этого события выделить, и как это преподнести, и есть ли потенциал для того, чтобы повторять это снова и снова. То есть, есть ли в этом какой-то смысл. И когда мы об этом начинаем думать, то к нам приходят интересные ответы и образы. Ну, к примеру, допустим, образ традиции вечерних воспоминаний. То есть, допустим, раз в месяц доставать старые фотографии, рассказывать детям о тех, кто на них изображен. Еще здорово, когда у традиции есть какое-то название. То есть оно тогда лучше заходит, и как-то у него появляется какая-то особая какая-то полочка. Или, допустим, воскресная летопись. То есть это блокнот, может быть, где каждое воскресенье за ужином каждый член семьи по очереди записывает одно главное событие недели. Или как-то рисует его, изображает. И через год это будет достаточно весомый и важный документ, который будет отображать какие-то ключевые события, происходящие с вами. Тоже интересный такой подход в традиции сказки на ночь. Причем не из книги, а из сочинений самих родителей. И где герои, члены семьи. Или, допустим, сочинение общеродовой песни или гимна семьи. Можно взять какую-то базово известную мелодию и на ее основе уже сделать свою какую-то кричалку или гимн или родовую песню. Вообще практики с живым голосом очень перспективные, потому что они дают возможность почувствовать человека, особенно если есть видеозаписи. И понять что-то со временем уже. Потому что когда мы воспринимаем, какая-то часть информации от нас может уходить. Вот. И особенно, конечно, ценно записывать бабушек, дедушек. И когда уже дни памяти, может быть, включать какие-то отрывки, это будет особенно, особенно здорово. Причем интересно, что можно создавать традиции на уровне рода, на уровне семьи и на уровне народа. То есть то, что касается народа, это уже поле деятельности жрецов, которые выстроили во многом ту систему, в которой жили предки. То есть, это базово 4 праздника. Вот Коляда, Масленица, Купала и осеннее равноденствие. Соответственно, мы можем подумать о том, как их усвоить и вплести в какой-то свой семейный Кологод. Можно назвать, вот, создать семейный какой-то круг года. Можно, ну, взять, например, большой ватман и отмечать там ключевые праздники. Может быть, даже клеить какие-то фотографии с них. И каждому празднику делать какой-то ритуал. Ну, допустим, возьмем Коляду. На Коляду что можно сделать? Вместе выпекать рождественский пряник в форме солнца или какого-то животного, которое покровительствует роду. То есть, ну, если есть, допустим, какой-то родовой знак, то его тоже можно в этом задействовать. То есть какое-то действие, которое вписано в общий ритм и имеет какое-то значение конкретно для вас. Допустим, на Масленицу можно жечь на своем участке не просто чучело, а что, записки туда класть с тем, от чего каждый хочет избавиться. То есть, по сути, это очищение. Обряд очищения, и когда мы это проделываем в нашей общности, у нас есть чувство общности, есть какой-то позитивный итог и какая-то внутренняя работа. Допустим, на ту же купалу можно вместе всем сплести один большой семейный венок, и перед тем, как пустить его по воде или там жечь на костре, каждый может зажечь, нашептать ему свое какое-то заветное желание. То есть у нас есть несколько контекстов. То есть один контекст, в котором та же купала праздновалась, может быть, там 500 тысяч лет назад. Ну, что-то мы знаем из описаний этнографов. А есть то, что мы можем перепрошить для решения своих целей и задач. И можно это одно в другое вкладывать, к примеру. И в этом есть смысл. То есть, когда мы именно проектируем и смотрим в то, что мы хотим, чтобы было, и исследуем какие-то праздники, о которых мы уже знаем, как подсказки по форме. А мы уже думаем, какая в этой форме могло быть содержание, и как дополнить это своим содержанием, чтобы это усвоить. То есть, чтобы праздники праздновались, их нужно усваивать, то есть, чтобы они стали частью нашего образа жизни, нашего образа мышления. То есть, такая вот задача, которую можно перед собой поставить. Елена? Ну, я хочу про путешествия еще сказать. Вот мой сын многодетный в прошлом году на зимние каникулы поехал с детьми на север туда, в Мурманск. И он просто это, вот жена там, они с женой решили туда поехать. И я достаю альбом своего мужа и смотрю. Мой муж еще когда, еще до свадьбы, до рождения детей, он ездил этим же маршрутом, куда поехал мой сын, правда, там весной, на 8 марта, он ездил на лыжах. И вот они едут и пишут, через какие города, через какие поселки. Я смотрю, они интуитивно повторили маршрут, лыжный маршрут моего мужа, который был много-много лет назад. Вот. То есть насколько мы неосознанно часто, да, повторяем действия наших родителей, дедушек и бабушек. А потом мне опять мой сын этот многодетный, он сейчас заинтересовался радио. Сделал радио, выходит в эфиры и общается со всем миром в этих эфирах. А я говорю ему, а твой дед в Барвенково, он до войны был первый человек, который в Барвенково, он собрал радио сам, собрал радио, сделал антенну, и радио было только у твоего деда в Барвенково. Больше ни у кого не было. То есть вот видите, почему надо изучать историю, да? Потому что, видите, как вот даже вот на примере моего сына, он неосознанно повторяет то, что делал отец, то, что делал дед, неосознанно это повторяет. Вот, я ему это говорю, я ему это рассказываю. Но очень хорошо изучать подробно историю наших родителей, дедов, прадедов, да, чтобы понимать, чтобы знакомиться с собой. А почему я это делаю? А для чего я это делаю? И выбирать. И выбирать тот маршрут, что я хочу делать и что я не хочу делать. Вот вот это я хотела сказать. И проще всего изучать историю, конечно, это вот через игру, через вопросы в игре. У меня вопросы не только в игре, а также... Покажите игровое поле и сами карточки, как это вообще выглядит? Потому что люди, которые никогда не видели, это может быть полезно и интересно. Что это, да, вообще такое? Так, ну вот карточки у меня вот в таких вот мешочках. Вот таких мешочках. Вы можете сами карточки показать. Да, да. Почему в мешочках? Вот такие вот карточки, очень красивые, цветные с двух сторон, очень удобно держать в руке. А почему в мешочках? Потому что вот это можно вот так вот сложить и всегда иметь с собой, я говорю, что моя игра «Сила рода» – это игра для повседневного пользования и для того, чтобы играть, не только играть всегда и везде, а также передавать вот этот вот метод общения через игру своим детям и внукам. Вот так вот очень удобно. Ну, можете прочитать, допустим, 3-5 вопросов, я думаю, что это будет полезно. То есть это будет и практический материал, то есть те вопросы, на которые можно уже сейчас начать думать для того, чтобы набирать материал для родовой книги, либо задавать это родственникам, чтобы запустить этот процесс в них. Ну вот хотя бы я просто вот взяла первый попавшийся вопрос. Как в детстве вас укладывали спать? И как вы укладывали своих детей? И о чем вы мечтали, когда вас укладывали спать? Может быть, как-то вы хотели это по-другому? И как это у вас получалось со своими детьми? Вот хотя бы как укладывали спать. Вот. Вот такой вопрос очень интересный, опять, да, про могилы. Дата и место смерти, захоронение ваших предков. Так бывает, что я тут нашла в прошлом году дальнего родственника, там, пятиюродного родственника, ему 50 лет, и я стала спрашивать, а родители его уже ушли в мир иной, я стала спрашивать даты, а он их не знает, не помнит. Они ушли вот буквально 10 лет назад, а он не помнит. И это не только вот мой родственник, это вот так сейчас очень часто бывает. Я говорю, а могилы где? Могилы рядом. Можешь сходить посмотреть? Могу сходить. Сходил, сфотографировал, мне прислал, чтобы я это занесла вот в древо рода. Вот. И почему важно, вот как вы думаете, кто нас слушает, почему важно нам помнить даты жизни наших предков? Почему нам это важно? Кто скажет? Может быть, кто-то хочет, кто-то пишет, отвечает на эти вопросы? Почему это важно? Игорь, почему важно нам помнить, знать даты жизни предков? Ну, потому что на этой основе можно сделать дни памяти. Дни памяти и рассказывать какие-то конкретные истории. Соответственно, привязывать к тому времени, которое было, дополнительные отсылки. То есть мы все используем для одного и того же, для связи смыслов. То есть это просто одна из точек, которую можем употребить для того, чтобы... По сути, выстроить мифодизайн. То есть мифодизайн – это связка понятий. То есть смотрите, такой вот интересный момент, что сами по себе события, они не хорошие, не плохие, они нас особо ничему не учат, если мы не сделали вывода. Но если мы поняли, что это для нас значит, и связали между собой несколько событий, выявили тенденцию, это уже мифодизайн. То есть когда мы, можно сказать, дизайнируем внутреннюю мифологию нашего рода. Ну, потому что, ну, если мы относимся, ну, достаточно строго, ну, к понятию, что это миф, там не миф, было событие и есть внутренняя составляющая, внутренняя часть, внутренние процессы, значительная часть из которых не была подтверждена там как-то фото, видео там какой-то или еще официальной фиксации. То есть мы допускаем, что там есть часть, может быть, часть искажений, но суть это внутренние процессы и какие-то смыслы, завязанные на архетипы, которые нас чему-то учат, и через которые мы познаем что-то. И мы приобщаемся к чему-то большему. И когда мы выстраиваем иерархию этих смыслов и их последовательность, то есть мы, по сути, производим дизайн. Вот. Так получается, мифодизайн – это связь событий и смыслов во времени через их актуальность в настоящем. Ну, просто конкретная точка рождения или, допустим, ухода – это связь с настоящим, с конкретным временем. То есть это не всегда и везде, а конкретно тогда. И к этому уже можно привязаться. То есть нужно в каком-то смысле выстраивать связи между тонкими вещами, то есть образами, смыслами и конкретными действиями, через которые эти смыслы связаны с нами сейчас и здесь находящимся и живущим. Елена? Ну вот еще несколько вопросов из игры, да. Вот истории, которые расскажут о характере вашей бабушки, о характере дедушки, да, особые таланты ваших бабушек, дедушек, особенная черта в вашем роду. Как познакомились ваши родители, какая у них была свадьба? Как познакомились ваши дедушки, бабушки, какая у них была свадьба? И сейчас я вам хочу еще, вот у меня еще вот книга «Род», также опросник, с помощью этой книги «Рода» опросника можно написать роман «Детство, юность, зрелость» очень быстро, очень легко. Вот. И вот хочу, вот вторая часть, она глубинные вопросы, хочу зачитать. Что родители ожидали от вас? И не просто вот односложно, а прямо вот по многим-многим-многим позициям. То есть на этот вопрос можно вообще отвечать, ну, я, например, ну, очень-очень долго и много листов. Что родители ожидали от вас? Соответствовали вы их ожиданиям? Опишите ситуации, когда вы не попадали в ожидания родителей. И когда попадали в ожидания родителей. Что вы при этом чувствовали? Как часто сегодня вы стремитесь попасть в чьи-то ожидания? Вот такая серия вопросов про то, про ожидания наших родителей. И эти же вопросы можно задавать и себе, и родителям, если они живы, и братьям и сестрам, и своим детям тоже можно задавать такие вопросы. Ну, абсолютно всем. Это вот про ожидания очень-очень интересные вопросы. И если углубиться, то здесь прямо целую повесть можно написать про ожидания родителей и как я им соответствовала. Вот. И хочется еще вот про календарь рода сказать, да? Игорь, ты смотрел, у меня в книге есть календарь рода. Скажи, да, пожалуйста, ты его активировал или нет? У меня есть файл, в котором записаны ключевые даты, которые мы считаем своими внутренними праздниками. И потихоньку дописываем то, как мы их будем праздновать. Точнее, как мы их в целом празднуем. Ну, то есть опыт записываем. Если какие-то новые моменты для себя открываем, вписываем. То есть я этим так пользуюсь. То есть я понимаю, что календарь – это технология. То есть, по сути, календарь – это технология цикличного времени. То есть мы можем воспринимать время линейно, допустим, прошлое, настоящее, будущее, а есть мифологичное восприятие времени. То есть как ключевые события, которые повторяются по кругу. То есть то, что дает какое-то обновление, освобождение, направление, целеполагание. Это как раз есть в культуре, когда ключевые точки в Кологоде, они как раз и каждая из них решала какую-то конкретную задачу. Хорошо. Тогда можно я расскажу, как я пользуюсь этим календарем и какие я получила результаты? Вот у меня есть вот, вот такая вот схема в программе. Я создала древо рода. Это очень большая, здесь 800 человек. Вот, и очень-очень такая большая простыня. И здесь у меня занесены родственники по маме, по папе, по мужу. И у меня два сына женаты и по двум невесткам, да? И потом тоже и живые, и ушедшие занесены. И я все эти даты занесла вот в календарь. И что я делаю? Так, где-то мне календарь я хотела вам показать. Но он есть в книге, этот календарь. А, вот он. И есть также он у меня отдельно. Вот так вот. Вот. вот так вот, вот таком, в отдельном виде есть. Вот, и он у меня вот так вот стоит, этот календарь. И я в общий семейный чат пишу. Сегодня там родилась самая бабушка или прабабушка, это для наших внучек, пра-пра-пра, описываю, какие она там подвиги жизни сохранила, совершила это в чате, и говорю, вот благодарность ей за подвиг жизни. И я также это пишу не только про своих родственников, а также про родственников мужа и про родственников сватов. То есть мои сваты, они мне когда-то что-то рассказали, но так как у них нет этого календаря, они их не вспоминают. А я пишу, вот сегодня у моей свати, у бабушки моей свати, там день памяти, или она родилась. Сегодня у свата родилась его бабушка или даже прабабушка. И это для наших внучек, пра-пра-пра, и рассказываю, что я там знаю, помню, и большая благодарность. И я вам хочу сказать, что в результате вот такой работы у нас очень сильно поменялись отношения вот с родственниками в роду, очень-очень сильно, в самую лучшую сторону. То есть вот, вот эти вот сваты, они мне очень сильно благодарны за то, что я помню про всех их дедов, прадедов, и в общий семейный чат, где у нас и наши дети, наши внуки, и таким образом приучаю помнить вот эти вот даты. И я очень сильно надеюсь, что после моего ухода эта традиция сохранится, и ее, ну вот, кто-то продолжит. Вот кто-то продолжит, то есть вот вести вот это, заглядывать в этот календарь и напоминать всем родственникам вот эти вот памятные даты и благодарность. То есть вот что там Циолковский писал о силе единства, что в золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. Объединение имеет свой закон, две ауры, два человека усиливают друг друга в 7 раз, 3 человека в 49 раз, 4 человека в 343 раза. Это 4 человека в 343 раза. А когда у нас в семейном чате 20, 30, 40, 50 человек, и все эти 50 человек читают, что вот там такой-то Сергей Иванович Иванов родился, женился или умер, и посылают этой душе благодарность, да, посылают 50 человек вот эту благодарность. Представляете, какая мощь происходит, какая сила, и вот эта вот память рода и сила рода, она очень-очень сильно усиливается уже там в тысячи раз. И вот таким образом происходит объединение, память рода, почитание предков, и сила рода увеличивается. Я вот так работаю. По сути, Елена говорит о механизмах памяти. То есть мы сейчас говорим либо о механизмах направления внимания, либо о механизмах сбора памяти для того, чтобы ключевые вот эти вот точки оставались, и для того, чтобы внимание было направлено на смыслы, о которых говорится в этих событиях. Наверное, еще хотелось бы буквально два инструмента, как две вариации традиции озвучить, которая одна направлена на осмысление какого-то своего жизненного пути, а другая на том, чтобы укладывать какие-то ценности и смыслы в конкретные артефакты. Вот первое – это годовое интервью, то есть день рождения каждого члена семьи, можно брать у него небольшое интервью на видео и задавать одни и те же вопросы. Кем ты хочешь стать, о чем ты мечтаешь? А что было самым ярким в этом году? И через такие видео мы запускаем процесс осмысления своей жизни. То есть мы воспитываем навык мышления и отчетности себе, когда человек понимает, что есть смысл ставить цели на следующий год. Что ты хочешь сделать за следующий год? Хотя бы он об этом подумал. Если ему эти вопросы задают периодически, и есть культура не отлынивать от ответов, а действительно отвечать, потому что так делают и взрослые тоже. То есть есть такое понятие этическое лидерство. То есть своим примером показывать, как это можно сделать. тогда это будет, ну, не зазорно. Не то, что вот я там маленький, надо мной все смеются там или как-то еще. Это делается на доверие. Потому что доверие – это одна из ключевых таких валют рода. То есть если есть внутреннее доверие, то есть есть сила для того, чтобы внедрять какие-то традиции. И еще одна традиция, которую тоже можно рассмотреть, это, создание, выполнение полки родовых ценностей. То есть что конкретно делать? Можно выделить одну полку и размещать на ней предметы, символизирующие семью. Ну, какую-то деревянную ложку, допустим, первую, или какой-то общий фотоальбом там может лежать, или камень из поездки на море, или свиток с гимном семьи. И, по сути, это создает семейный алтарь. В современном понимании это место силы и напоминание о том, кто мы есть. Когда мы мыслим вот этими образами, вот этими смыслами, постоянно к ним возвращаемся, у нас появляется особое пространство. Пространство, в котором живут наши священные категории. То, что для нас дорого и как будто было с нами всегда. Вот то, чтобы оно было всегда в нашем сознании, в этом сознании должны остаться слепки. Как память о том, что это есть в моем мире, и то, что это часть моей жизни. И тогда это будет прочным фундаментом для уверенного движения по этой жизни с опорой на свой род и живые традиции, которые в нем представлены. Вот. Так что в целом это то, о чем мы хотели сегодня поговорить, те смыслы, которые раскрыть. Алексей, может быть, есть какие-то вопросы от наших слушателей? Благодарю. Вопросов у нас нет в чатах, поэтому как бы и у меня, в принципе, вопросов нету. Вы все раскрыли, все правильно, все верно. Так что если мы идем к завершению эфира, тогда нужно сказать что-то доброе, светлое по традиции наших эфиров каждому из вас, и будем завершать. Может быть, у Елены есть еще что-то, то, что она хотела бы дополнить, или то, что считает важным дораскрыть, чтобы была полнота смысла той темы, которую мы сегодня взялись раскрывать? Я полагаю, что одна из самых важнейших традиций, которую мы можем, семейные традиции, которую мы можем создать, это праздник семьи. Праздник семьи, праздник рода. И мы, когда собираемся вместе, да, там день рождения, юбилей, свадьба или похороны, собираются родственники. А я предлагаю собирать вот праздник рода раз в году, и этот праздник посвящать только истории семьи, истории рода, достижению рода. И у меня очень интересная программа разработана на это. Ну, если более подробно, это может быть в следующий раз получится рассказать про праздник рода. И этот праздник рода, вот программа, которую я придумала на него, очень интересная. И она может... этот праздник рода может очень сильно объединить родственников, которые бывают очень разные, очень разного уровня осознанности, развития и так далее. Да? То есть объединить всех этих родственников и трансформировать. Вот очень интересная программа, и об этом, может быть, мы поговорим в следующий раз, если будет на это воля небес. Воля богов. Наша воля тоже, да. Да. Благодарю. Алексей? Все, Игорь, да? Завершаем эфир. Да. Да. Большая благодарность всем за возможность прийти, рассказать и всем, кто слушал. Большая-большая благодарность и руководителям Народного славянского радио за работу, за такие возможности. Да, благодарим вас за ваши добрые слова. На этом наш эфир на тему «Как создать живую семейную традицию» завершен. В гостях у нас были Игорь Меркулев и Елена Шевченко-Гуржиенко. Алексей Щербаков был соведущим.